Глава 13. Без эмоций никуда. Дель. «Вот так, да?» — кокетливо хлопала ресницами Ариса, уже в который раз неверно соединяя пальцы. Внутри меня медленно закипала ярость. Я подозревала, что она специально это делает, тем самым раз за разом привлекая внимание Тейрона, которому приходилось снова и снова показывать ей одно и то же. «Ой!» — надула губы блондинка. «Опять неправильно!» «Не покажешь еще?» Обратилась она к Тею, выражение лица которого было непроницаемым. Но я шестым чувством ощущала, что он зол. «Боги!» — рычала я мысленно, стискивая зубы, чтобы не наговорить гадостей этой тупице. Ведь только тупой не смог бы освоить то, что не давалось ей. Хотя я сомневалась, что Ариса не поняла, как соединять пальцы в правильных точках. Судя по всему, этой гадине нравилось, как Тейрон касается ее рук, показывая уже неизвестно в который раз правильность построения магического символа. «Да, вы все правильно поняли. Ариса стала третьей в нашей с Тейроном паре. И сейчас выражение «третий лишний» как никогда оказалось к месту. Меня раздражало ее присутствие. Раздражало то, как она хихикает и стеснительно отводит взгляд, как прикусывает нижнюю губу и якобы взволнованно теребит ремешок сумки. И так вела она себя когда? Правильно. Тогда, когда своими вопросами привлекала внимание Тейрона. Не нужно было соглашаться. Ругала себя уже больше часа, наблюдая концерт со стороны Арисы. Пусть бы выла и дальше на всю округу. Черт! Ругнулась я, проклиная себя за мягкосердечность. Дело в том, что Тейрон предоставил выбор, принимать ее к нам или нет, мне. Я прочитала это в его глазах, когда мы встретились с ним взглядами. В них так и было написано «Решай сама». И я решила, отказывая. Я не хотела, чтобы эта девушка была рядом с нами. Уж слишком подозрительным показался ее приход. Думала, что Ариса погнусавит немного и отстанет, а мы с Тейроном спокойно пойдем дальше. Вот только не тут-то было. Эта горластая начала всхлипывать, а потом разревелась, размазывая слезы по щекам. Она подвывала и поскуливала, скинув свою сумку на землю. Ариса больше не просила взять ее к нам. Она просто рыдала, устроив настоящую мелодраму, шмыгая носом в такт своим всхлипом. Тейрон не проронил ни слова, дожидаясь действий с моей стороны. Рядом начали кучковаться адепты, смотря с непониманием, а кто-то и с осуждением. Мне так хотелось крикнуть им, что в этом нет нашей вины, но в какой-то степени она все же была, поэтому я промолчала. Как бы сильно мне этого не хотелось, но пришлось согласиться и взять Арису, которая сейчас мотала мне нервы, зля и едва не выводя из себя. Мы решили, что нет смысла больше скрываться во тьме ночи. Все равно по Академии уже поплыли слухи о проснувшемся даре Тея, поэтому наша тренировка была назначена на 7 вечера. И вот сейчас, наблюдая, как Ариса мастерски заигрывает с Тейроном, чувствовала, как в груди кипит гнев. «Так, да?» — снова привязалась липучкой к Тею Ариса. «Сейчас, погоди, я смогу!» — решительно кивнула блондинка, переступая с ноги на ногу. «Ой!» Ахнула она, запнувшись о корень дерева и, конечно же, полетев в сторону Тейрона, который, что вполне ожидаемо, поймал ее. «Спасибо», — смущенно потупила взгляд негодяйка, прижимаясь к его груди. «А я в этот момент, не передать словами, как неприятно мне стало от увиденного. И пусть Тейрон ничем не показывал заинтересованность к навязчивой блондинке, он просто вел себя как истинный джентльмен. Но мне все равно стало так горько и обидно». Сердце в груди больно сжалось, а к горлу подступил слезный ком. «Он не мой, и я никогда не думала об этом. Между нами только учеба, не более. Тогда почему я не хочу, чтобы Тейрон прикасался к Арисе? Почему не хочу, чтобы он смотрел на нее и уделял ей внимание?» Ответ так настырно всплывал в голове, но я упрямо делала вид, что не замечаю его. Да, я пыталась обмануть саму себя, пусть это и невозможно. «Дель?» От голоса Тейрона я вскинула взгляд, смотря в синие глубины океана его глаз. «А тебе все понятно? Вопросов нет?» Маг тьмы отстранил от себя недовольно прищурившуюся Арису, которую такой расклад точно не устроил. «Да вроде...» — начала я отвечать, но меня грубо прервали. «Кажется, я ногу вывихнула!» — скривилась блондинка, от голоса которой по моим венам побежала агрессия, распространяя ее по всему телу. «Тейрон...» «Не поможешь дойти до лекарей?» — хлопнула она своими ресницами. Я уже смогла понять, что переживать за этого парня не стоит. Праведное око в его теле не даст его в обиду и не позволит оболгать, как чуть не произошло в нашем с ним случае, но я не хотела оставлять их наедине. От одной только мысли, что Тей прижмет ее к себе и поведет в крыло лекарей, я становилась сама не своя, задыхаясь от нехватки кислорода. «У Тейрона наверняка есть дела», — не выдерживая, вмешалась я. «Давай я тебе помогу». Не давая ни шанса на отступление этой гадине, которая явно пыталась подобрать слова для отказа, я шагнула к ней, закидывая ее руку себе на плечо. «Идем», — потянула Арису за собой. «Не стоит», — попыталась воспротивиться блондинистая гадина, бросая на Тейрона жалостливый взгляд. «Да мне несложно», — настаивала я, шаг за шагом отдаляясь от магического дерева и мага тьмы, нарушившего мой покой. «Знаешь, с растяжением шутки плохи», — умничала я, на самом деле желая бросить эту поганку, и пускай сама ползет гусеницей куда хочет. «Так что я помогу дойти, не волнуйся», —